становится как бы новой заклепкой в несущих конструкциях этого постыдного сооружения, тем самым увековечивая его. Так Башмаков и покоился на диване, иногда поглядывая на свое отражение в висевшем напротив овальном зеркале, и подмигивал двойнику, мол, мы их с тобой перележим. Катя очень сочувствовала Башмакову, но однажды, гладя его по голове и успокаивая, сказала: «Ты не переживай, ладно? Все будет нормально. У меня работа есть, денег пока хватает. Хорошо, тунеядыч?» Автоматически употребив это давно уже ставшее полуласкательным прозвище, она вдруг осеклась, осознав его новый унизительный смысл. «Ой, прости, я не в том смысле». Дашка однажды получила в школе большой пакет с гуманитарной помощью, куда вместо пепси-колы по ошибке втюхали литровую банку просроченного немецкого пива «Бауэр». Она отдала пиво Башмакову. Но он его не выпил, а установил на серванте, как памятник своей ненависти к новому мировому порядку. Глядя на эту омерзительную гуманитарную помощь, всякий раз вскипал праведным гневом. Пиво случайно маханул Труд Валентинович, заехавший проведать внучку. Потом Катя как-то принесла домой толстенную Библию, которую ей выдали на общегородском семинаре учителей-словесников. Книга была в мягкой обложке и внешне напоминала телефонный справочник наподобие тех, что в Европах лежат в каждой телефонной будке. На черной обложке желтела подпечатка: «Подарок от миссис Терри Лоу. Продаже не подлежит». Покоясь на диване, Олег Трудович попытался читать Библию. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одну из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену». Очень похоже на операцию по изъятию генетического материала, даже под наркозом. «И закрыл то место плотью. Пластическая хирургия». Честное слово, пластическая хирургия. Довольно долго соображал Башмаков, на ком же мог жениться Каин, прикончив Авеля, если на Земле еще фактически люди не водились. На неандерталочке, что ли? Но в таком случае все это очень хорошо вписывается в одну теорию, которую Олег Трудович вычитал в «Науке и жизни». Мол, разум зародился путем скрещивания космических пришельцев, а что такое изгнание из рая, как не улет с родной планеты, с представителями безмозглой земной фауны. Когда пошла священная история, Башмаков заскучал. Картина вырисовывалась мрачно-однообразная. Все цари и все народы – исключительные мерзавцы, существующие лишь для того, чтобы напакостить маленькому, но гордому Авраамову племени. А те, в свою очередь, если появлялась возможность, должок возвращали с такой лихвой, что кровище хлестало во все стороны, и оставались только младенцы, не помнящие родства, да девы, не познавшие мужиков. Все это напоминало Башмакова школьный учебник истории. Там тоже на каждой странице молодая Советская Республика победно изнемогала в кольце империалистических живоглотов. И изнемогла таки. Он с трудом дошел до египетского плена и убедился, что Борис Исаакович, споря со Слобинзоном, был абсолютно прав. Не так уж и хреново жилось евреям на берегу Нила. Башмакову даже стало обидно за египтян. Жабами их бедняк заваливали, пёсьих мух и саранчу напускали, тьмой египетской стращали, серебришко-золотишко экспроприировали, первенцев изничтожали. В общем, довели до полного кошмара. И все лишь ради того, чтобы фараон отпустил евреев в землю обетованную. И чего не отпускал тормоз? А все сердцем, видите ли, ожесточался. Да ожесточался. Как-то раз Башмаков смотрел по телевизору передачу про президента Чечни генерала Дудаева. Фильм сделала популярная тележурналистка Велена Кусюк. Голос у нее был странный, вдохновенно писклявый. И уж как она радовалась за Дудаева и многострадальный чеченский народ. Уж как радовалась. Кстати, потом эту Кусюк в Чечне похитили, снасильничали и потребовали за нее большой выкуп. В Москве прогрессивная рок-интеллигенция устроила несколько благотворительных концертов, обратилась за помощью к банкирам, собрала деньги и выкупила несчастную Велену. Нашумевший поэт написал по этому поводу балладу «Кавказская полонянка». Правда, ходили еще подлые клеветнические слухи, будто Кусюк нарочно договорила с одним полевым командиром, и они как бы сообща разыграли похищение, чтобы подзаработать.